Они смотрели на него по-старому свято. В сердце своем мечтали стать благородиями. Привольная жизнь с налетами на буржуазных пролетарских девиц спаяла их в одну школьную семью, где они чувствовали себя товарищами. Сейчас Абраша Гальшмидт, чернявый еврей, сын подмастерья подняжного цеха, боязливо осаживал большую худую лошадь со всклокоченной шерстью. Нужно было поднять ей ногу, чтобы освободить валик. Но Абраша боялся темной конской ноги с блестящей подковой. Еще ударит, пожалуй. «Ну, милая, тут, пру! Ножку, ножку, милая!» — говорил Федор, неумело берясь за ногу лошади. «Вот и готово. Вы не знаете, Абраша, куда выступаем?» «Не знаю. Слыхал, опять бунт. Контрреволюция. А вы не думаете, Абраша, если хорошо будем действовать и разгоним всю эту сволочь, товарищ Троцкий не поздравит нас с офицерами?» «Ну, если хорошо будем действовать, ну и почему не поздравить? И что ему стоит?» Сзади курсанты накатывали орудия. «Посторонись, товарищи! Ух! И славно запалю! Я сегодня попержу им!» — говоривший сочно, выругался непечатным словом. Полковник Рекст вызвал вперед молчаливо сомкнувшиеся колонны второго латышского полка батальонных ротных командиров. Рослый адъютант в старом кителе со следами погон и орденских ленточек светил электрическим фонариком на план Москвы. «Первый батальон, — говорил Рекст, — к храму Спасителя. На Страстную площадь и к памятнику Пушкина выделите по роте. Второй батальон с батареей — на Арбатскую площадь и батальон инструкторов в Кремль. Товарищи, я прошу, высылайте разведку и двигайтесь с мерами охранения». Все шло, как если бы это был какой-то незамысловатый маневр в улицах Москвы. «Латышскую батарею куда направить, товарищ?» — спросил маленький толстый капитан. «Вместе с инструкторской на Арбат», — коротко кивнул из-за плеча Рексте Петерсон. «Мы будем действовать решительно». Кругом отряда толпами собирались солдаты других латышских русских частей, расположенных в лагере. От них выделялись группы. К Вацетису и Петерсону шли делегации — просить разрешения принять участие в экспедиции против восставших. В этих русских и латышских толпах никто не отдавал себе отчета, что происходило. Пахнуло кровью, полымем пожаров. Явилась возможность стрелять, кричать и носиться по напуганному городу, показывая свою народную власть насмерть перепуганному обывателю. Все шло гладко. Части были старые. Старая дисциплина императорской армии там еще хранилась. В одних была национальная ненависть латышей к русским, в других — мальчишеский задор молодежи, ничего не понимающей и ни в чем не разбирающейся. Холодно звучали команды. Колонны вытягивались по отделениям, за ними тарахтели пулеметные двуколки и веско громыхали орудия. В алых туманах рождалось солнце. Туманы опускались. Улицы Москвы тонули в мутных серых облаках. Из них выявлялись фигуры. Маячили, качались, подходили. «Стой! Кто идет?» — окликали дозоры. «Свои! Свои!» — отвечали из влажного облака. Разведка возвращалась к отряду. Обстановка выяснялась. Склонившись на луку седла, товарищ Рекст слушал оживленный доклад юноши-курсанта. Он держал левой рукой за ручку велосипед, а правый чертил пальцем по плану Москвы. «Они, товарищ командир, заняли почтамт